Отныне вся жизнь Караваджо ежедневно вращалась на небольшом пятачке, центром которого был дворец мадама, рядом с ним особняк Джустиньяни, в двух шагах площадь Навона, улица Скроффа, Маргутта и переулки Кампо Марцио, главные поставщики колоритных народных типажей. Чуть дальше дворцы Памфили, Боргезе, Матей и других меценатов, где сходились не только художественные, но и политические интересы. Там же свершались крупные деловые сделки. Неожиданно для себя художник оказался многим нужен, и кое-кто загорелся желанием заполучить его работы. Пока собратья по искусству смотрели на это спокойно и с пониманием, пусть коллега заработает немного и хотя бы приоденется, не век же ему ходить в обносках. Даже завистливый Бальоне не узрел для себя опасности в растущем спросе на Караваджо, сочтя поднятую шумиху очередной блажью присытившихся меценатов. Их вдруг потянуло на острое, как забеременевших женщин. Захотелось чего-то пикантного и экстравагантного. Президент Академии Святого Луки, ревностный приверженец манеризма Федерико Дзуккари, язвительно заметил при виде вакхов, списанных Караваджо с римских уличных парней и его неожиданных натюрмортов, поражавших своей красотой. Не удивлюсь, что у Караваджо столько восхвалителей и покровителей, потому что экстравагантность его характера и его живописи более чем достаточно, чтобы породить подобные эффекты. А наши высокопоставленные господа, считающие себя тем больше знатоками, чем больше их богатство и чем выше их чины, признают прекрасным все, что имеет оттенок новизны и неожиданности. Тот же Дзуккари воспротивился принятию обретшего известность Караваджо в члены Академии Святого Луки, сочтя его недостойным быть допущенным в этот священный ареопаг избранных. «Пусть рисует себе подобных уличных бродяг», — заявил он, — «черни не место в нашей академии». Не помогли даже рекомендации, которые дали Караваджо некоторые известные художники, в том числе Джентилески, Грамматика и особенно поэт Просперо Орси. В конце апреля 1595 года вместе с кардиналом Дель Монте и его друзьями Караваджо оказался в парадном зале дворца на Капитолии, где собрался цвет римского общества на торжественную церемонию в связи увенчанием лавровым венком только что почившего в Бозе Торквато Тассо. Такой честью удостоился лишь один Петрарка. Это запоздалое посмертное чествование великого поэта, упрятанного на 7 лет в сумасшедший дом своим неблагодарным покровителем, которому посвящена героическая поэма «Освобожденный Иерусалим», потрясло Караваджо. На следующий день он решил посетить монастырь святого Ануфрия на холме Яникул, где страдалец Тассо любил сидеть под сенью могучего дуба, погруженный в свои невеселые думы о мире и о людях. Там он и обрел последнее упокоение, покаявшись в обращениях к своей музе в первой песне освобожденного Иерусалима. Прости, что вымыслом я увлекаюсь и вдохновению одному вверяюсь. Под впечатлением увиденного и услышанного о поэте, на чью долю выпало столько страданий и горя за его вдохновенный вымысел, он решил посвятить ему картину на заинтересовавший его сюжет из жизни Франциска Ассизского. Он знал заранее, что идея должна понравиться его благодетелю. Живя во дворце, молодой человек волей-неволей был вынужден хитрить и соблюдать правила светской игры. Когда он рассказал о своем намерении кардиналу Франческо дель Монте, тот горячо его поддержал. Еще бы, ведь речь шла о его небесном покровителе, чьим именем он был наречен при крещении. Основатель первого нищенствующего монашеского ордена преподобный Франциск Ассизский, посвятивший себя без остатка служению людям и проповеди добра, нестяжательства и аскетизма, был канонизирован церковью уже в XIII веке. Это один из самых высокочтимых итальянских святых. Караваджо воссоздал его образ на картине «Экстаз святого Франциска», где запечатлено известное историческое событие, имевшее место 17 сентября 1214 года. Поднявшись на гору Верна, в верховьях Тибра, сплошь поросшую вековыми хвойными и лиственными лесами, Франциск провел 40 дней и ночей в посте и молитве. Караваджо запечатлел момент, когда преподобный забылся в религиозном экстазе, лежа на земле под могучим развесистым буком. Этот распространенный в живописи сюжет он воспроизводит по-своему, решительно отказавшись от явившегося святому огненного шестикрылого Серафима, а также от обретенных чудесным образом стигматов, то есть кровоточащих язв наподобие ран от гвоздей при распятии Христа. Картина лишена какой бы то ни было религиозной экзальтации, которая столь свойственна многим художникам, берущихся за трактовку подобного сюжета. Событие развертывается ночью на фоне освещаемого сполохами неба и темнеющей внизу долины Тибра, где горит костер, разведенный пастухами, к которым на огонек подошел молодой монах Лео, оставивший преподобного одного молиться на горе. Если бы не ангел с несколько утрированными крыльями, изображенную на картине сцену, можно было бы рассматривать как ночной привал двух паломников, утомившихся после дневного перехода. На всем лежит печать умиротворения, первозданной тишины и таинственной атмосферы ожидания чуда, которое должно вот-вот свершиться. Это первый созданный Караваджо пейзажный ноктюрн.